А как в общих чертах обстоят дела с отношениями мужчин и женщин в 1913 году? Общий ответ такой: все сложно. И те, и другие не знают, чего хотят. Например, фотограф Генрих Кюн пишет своему другу, великому американскому фотографу Альфреду Стиглицу, который только что купил свою первую картину Кандинского. Женщины, которые действительно обладают глубоким пониманием художественного творчества, так мало интересуются домашним хозяйством и нормальными кухонными хлопотами, что мужчина начинает тосковать по деревенской бабе, которая пусть ради бога ничего не смыслит в искусстве и литературе. «Пока была жива моя жена», — жалуется Кюн своему другу Стиглицу, «я мог фотографировать только наших детей, потому что жена запрещала снимать других моделей. Сама виновата. В результате няня Мэри, постоянно сопровождавшая детей на фотопрогулках, стала любовницей Кюна. А потом, после смерти жены, второй женой. Но и она, судя по всему, всеми силами старалась не допустить того, чтобы ее муж фотографировал обнаженными других женщин. И стала его единственной моделью для таких снимков. И она очень разнообразно интерпретировала роль деревенской бабы. На фотографиях Кюна она и соблазнительная модель Ню, и бодрая путешественница в народном костюме, и любящая мать, склонившаяся над своими детьми, и уверенная в себе женщина в элегантном костюме. Она воплощает сразу все, и мужу не пришлось искать чего-то другого. Еще один рецепт гармоничных отношений. Как раз в эти дни Эгон Шилле пишет в Вене несколько очень странных изображений женщин. Он совсем отказывается от головы и показывает только тело. На уровне шеи заканчивается бумага. Это торсы, зависшие в пространстве, без почвы под ногами, обезглавленные, прикрытые легкими платками, а в остальном совершенно голые, телесная акварель, мягкие контуры. Женщина без ненужной головы. Плохой рецепт для гармоничных отношений. 23 августа в порту Копенгагена открывают «Русалочку» скульптора Эдварда Эриксона. Эриксон поступил довольно оригинально. Изобразив голову своей возлюбленной Эллен Прайс, прима-балерины датского королевского балета, и тело своей жены Элины. Тоже вариант. Насколько велико культурное сообщество в 1913 году? Готфрид Бен подсчитал точно. Во вторник, 2 сентября, он пишет своему другу и издателю Паулю Цеху. «Искусство — дело 50 человек. Из них 30 — ненормальных». Один из этих 50 человек, и вроде бы нормальный, директор банка Карл Штейнбарт из Берлина. 2 сентября он едет в Мосс к норвежскому художнику Эдварду Мунку. С ним 51-я любительница искусства, его дочь Ирмгард, портрет которой будет писать Мунк. Сначала Штейнбарт спонтанно покупает несколько картин Мунка на сумасшедшую сумму в 34 500 марок. Но уже на обратном пути его начинают одолевать сомнения. И вот Штейнбарт, садясь в свою машину на Штеттинском вокзале в Берлине, кладет картину «Утро на берегу Балтийского моря», за которую он тремя днями ранее заплатил 6 тысяч марок, на крышу автомобиля, забывает о ней и отъезжает. Когда он прибывает в Лихтерфельде, картины уже нет. 8 сентября газета «Берлинер Тагельблат» сообщает: «Чрезвычайно ценная картина, за возврат которой обещано вознаграждение в 200 марок, была вчера утеряна одним господином в 9 часу вечера во время поездки на автомобиле со Штеттинского вокзала в Лихтерфельде через Штеглиц. На картине изображен морской пейзаж. Имеется подпись «Мюнх, 1902 год». Но ничего не помогло. Картина пропала и до сих пор не найдена. Сейчас она стоила бы не 6 тысяч марок, а 6 миллионов евро. Но это далеко не конец несчастливых отношений между Мунком и его немецким коллекционером. Через несколько дней портрет Ирмгард кисти Мунка прибывает в Берлин, и в доме Штейнбарта все в ужасе. Коллекционер немедленно пишет художнику, что хочет вернуть картину, потому что она не нравится ни ему, ни жене, ни дочери. И спешно относит картину обратно на почту. Потом Штейнбарт насчитывает бедному Мунку еще 15 марок за доставку и страховку. Мунк — вежливый и усталый человек, который этим летом сам себе кажется полинялым классиком, так прокомментирует ситуацию. От Штейнбарта столько хлопот. Результат. После октября 1913 года Мунк не будет брать заказов на портреты от немецких сутяжников. 8 сентября газета «Irish Times» печатает стихотворение «Сентябрь 1913» Уильяма Йейтса. Это стихотворение о конце романтизма и начале материализма. Поводом к его написанию стал отказ города Дублина принять в дар коллекцию современной импрессионистической живописи. Йейтс видит в этом принципиальное прощание. «Romantic Ireland's dead and gone». Рефрен его стихотворения — колокол, звонящий по исчезнувшему прошлому. 8 сентября Карл Краус и Сидония Надгерна сталкиваются в кафе «Империал» в Вене, как две кометы. Всю жизнь они будут кружить вокруг друг друга. Но уже 19 сентября она пишет в своем дневнике: «Это унизительно — растить страсть мужчины с помощью своей недоступности. Он должен обладать мною, чтобы понять, насколько я недоступна для него. Только тогда будет расти его влечение. Только тогда оно будет относиться именно ко мне. Только тогда я смогу ускользнуть от него». И далее. «Как низка женщина, которая поцелуем хочет сказать не то же, что и телом, которая губами разжигает страсть, которую потом не утоляет. Какая интересная теория. Кажется, она действительно постепенно отдаляется от парализующего влияния Рильке». 14-летний Эрнест Хемингуэй в начале сентября пишет из университета Oak Park and River Forest High School письмо матери. Он просит прислать ему длинные штаны и, самое главное, новые рубашки, потому что в результате постоянных занятий боксом увеличилась его грудная клетка. «Я каждый раз взрываюсь пуговицами на рубашке, когда вздыхаю полной грудью». Гордая мать Грейс Холл отправляет сыну посылку с новыми вещами. Она всегда знала, что ее сын будет взрывать все нормы. Все его письма и записки она вклеивает в толстую книгу в кожаной обложке. Большое ей спасибо за это. 8 сентября в мюнхенской гостинице «Баури-Шерхоф» происходит выяснение отношений между Зигмундом Фрейдом и Карлом Юнгом, которого Фрейд когда-то считал своим сыном и наследником. Мероприятие официально называется «Четвертый конгресс Международной психоаналитической ассоциации». В списке участников 87 членов и гостей, среди которых и Райнер Мария Рильке, который снова оказался под влиянием Лу Андреас Саломе. Но на самом деле тут только два главных героя среди 87 присутствующих. Речь идет о борьбе за власть между Фрейдом и Юнгом. И уже через несколько минут среди участников распространился каламбур. Юнги больше не верят Фрейду. Если в двух словах, то Юнг полагает, что Фрейд в вопросе о возникновении невроза и в толковании психологической травмы слишком одержимо концентрировался на сексуальности. В конце концов, цюрихские аналитики из круга Юнга покидают ассоциацию. Хотя сначала они в результате голосования добились переизбрания Юнга на пост ее председателя. Но разбитую вазу было уже не склеить. Фрейд тогда сказал о Юнге: «Его дурные теории для меня не компенсируют его скверный характер». Юнг о Фрейде: «Насколько я восхищаюсь смелостью его эксперимента, так же мало я соглашаюсь с его методом и его результатами». После 8 сентября 1913 года мастер и его непонятливый ученик больше никогда не встретятся. «Всех искателей свободы и фанатов природы тянет в Аскону, к горе Монте-Верита, в первое поселение немецких альтернативщиков». Эрих Мюзам описывал, как из пристанища для нескольких приверженцев индивидуальной этики вырос солидный этический коллектив. Санаторное учреждение Монте-Верита, которое я стал называть «салаторием», потому что там кормили только сырыми фруктами и овощами. Об обитателях я высказывался довольно скептически. Я называл их «этичными разбойниками со спиритическими, теософскими, оккультными или утрировано вегетарианскими идеями. Веганы, секс-гуру, танцоры, нудисты, буддисты, Германы Гессе и денди швабингской богемы здесь, на холме высотой 321 метр, с фиговыми деревьями и полуразвалившимися хижинами, которые купили сын бельгийского промышленника Генри Уденковен и его подруга Ида Гофман вместе с несколькими единомышленниками. Здесь все они заметили, что вера двигает горы, потому что у этой горы вообще не было названия. И они назвали ее «Горой правды». Никто не возражал. А власти кантона Тичино, впечатленные тевтонской волей к созиданию, послушно утвердили название «Монте Верита». Каролина София Мария Вигман, дочь торговца швейными машинками из Ганновера, совершила аналогичный поступок. Она сменила имя на Мэри Вигман и вдруг стала новым человеком. Она изучала ритмическую гимнастику у Эмиля Жак-Далькроза в Хеллерау, пригороде Дрездена. А летом 1913 года она едет в Аскону, чтобы учиться экспрессивному танцу без музыки у видного танцевального теоретика Рудольфа фон Лабана, который впервые перенес занятия своей школы из Мюнхена в Аскону. Мэри Вигман услышала о Лабане от Эмиля Нольде, который любил рисовать танцовщиц. Чего только не было к тому моменту на Монте-Верита. Это и филиал швабингской богемы, и место для экспериментов с наркотиками и психоанализом, гнездо свободной любви и пристанище молодых матерей-одиночек, вроде Фаницу Ревентлов, прообраз идеального мира для людей, питающихся только воздухом, любовью и овощами. Но по-настоящему знаменитым это место стало тогда, когда люди там начали танцевать голыми. И благодаря фотографиям голых женщин на фоне далеких гор и озера Лаго-Маджоре. Казалось, что тело освобождено, причем телесность стала такой, какой была до грехопадения. Мэри Вигман говорит, что тело — это инструмент, который люди должны настроить по-новому. Она приезжает из Мюнхена на поезде и сначала оказывается в Локарно, идет пешком в Аскону и там поднимается на гору. За небольшой рощей, рядом с местом для дамских воздушных ванн, она видит танцоров. Лабан сразу говорит ей: «Раздевайтесь там, за кустами, и подходите». Так все и началось. В Асконе она записала в дневнике: «Освободиться от музыки. Все должны освободиться. Только тогда движение может стать тем, чего все ждут от него — свободным танцем, чистым искусством». И у нее получилось. У Мэри Вигман получилось в мире танца то же, что сделал Кандинский в живописи в сфере абстракции. Чего Шонберг достиг в музыке. Когда Оскар Кокошка впервые увидел ее танец, он был поражен и сказал: «Она воплощает экспрессионизм в движении». Ведь из чего появляется авангард? Из движения. Из чего появляется авангард? Из разделения. Вот, к примеру, Франтишек Кубка. В 1913 году одна из главных фигур абстракционизма наряду с Малевичем, Кандинским и Мондрианом. Он хотя и жил в Париже, по соседству с Матиссом и Пикассо, но в письме своему другу Артуру Рёслеру заявлял: «Конечно, в Париже я знаком со всеми художниками, но мне не кажется, что надо с ними как-то объединяться. Мне не кажется, что я должен ходить к ним в мастерские, да и они ко мне приходить не хотят. На самом деле я веду здесь жизнь отшельника». И если воспользоваться словами Готфрида Бенна из стихотворения «Экспресс», «Но потом, какое одиночество!» Или еще поэтичнее, когда есть еще несколько лет жизненного опыта: «Кто в одиночестве, тот в тайне». Хотя это как посмотреть. Один берлинский домовладелец пожаловался на молодую актрису, которая не любила одиночество, и поэтому часто принимала в своей квартире джентльменов. Хозяин квартиры увидел тут не тайну, а правонарушение. А вот Берлинский имперский суд рассудил иначе и вынес 9 сентября 1913 года революционный вердикт. Запрет на визиты мужчин является нарушением прав личности, и наем жилья не является основанием для запрета таких действий. Каждый человек сам волен решать, в какой мере он подчиняется законам морали. Если дама желает принимать гостей мужского пола и не порочит своими действиями репутацию дома, то она вправе делать это у себя в квартире. Обоснование решения суда еще точнее определяет. Даже если визиты мужчин происходили в аморальных целях, это не меняет позиции суда. Никого не касается то, что происходит за закрытыми дверями. Иными словами, закон для всех един, а мораль у каждого своя. Вот такой уровень развития общества в 1913 году. 9 сентября в Суссексе Вирджиния Вульф пытается покончить с собой, приняв большую дозу снотворного. В эти дни Макс Эрнст, по сути своей уже художник, а по форме пока студент, изучающий историю искусств в Боннском университете, отправляется вместе со своим профессором Паулем Клеменом на экскурсию в Париж. Студенты посещают мастерскую великого Родена. К радости Альмы Малер, она сейчас Малер, больше не Кокошка, пока еще не Гропиус и не Верфель. Тот в данный момент трудится над бюстом Густава Малера и подробно рассказывает о различиях в пластике, гипса, бронзы и мрамора. Макс Эрнст никогда не забудет этот визит. 9 сентября Ромола де Пульский и Нежинский идут в Буэнос-Айресе на исповедь, потому что на следующий день танцоры русского балета собираются пожениться. Нежинский долго о чем-то рассказывает аргентинскому священнику. Тот не понимает ни слова ни по-польски, ни по-русски, но все равно отпускает ему грехи. Ромоле же придется пообещать священнику, что она постарается удержать будущего мужа от исполнения аморальных танцев в Шахерезаде, о которых слышал священник. Она обещает. На бракосочетании, состоявшемся в час дня по местному времени в ЗАГСе Буэнос-Айреса, на Ромоле темно-синее плиссированное платье из тафты с букетиком маховых роз на талии и черная шляпа с изогнутыми полями и синей лентой. Она выглядит потрясающе. Вечером венчание в церкви, а затем генеральная репетиция Шахерезады. И, конечно же, Нежинский снова исполняет аморальные танцы. Потом они, изнемогая от усталости, ужинают в своем номере «Люкс» гостиницы «Мажестик». Они смущены и взволнованы. До сих пор они только целовались. Ромола забеременеет прямо в брачную ночь. Расстояние иногда дает простор новым мыслям и новым решениям, которые дарят ощущение свободы. Свободы от рутины и привычных ритуалов. Еще месяц назад Нежинский вместе с Дягилевым, своим первооткрывателем, покровителем и практически супругом, ездил в Вюрцбург, чтобы посмотреть на свадьбы кисти Тьеппола. А теперь, спустя всего одно морское путешествие, Нежинский, который никогда в жизни не целовал женщину, вдруг оказался женат на молодой венгерской танцовщице. Возможно, Нежинский был величайшим танцором в истории, но он не был величайшим психологом. Он отправил Дягилеву в Венецию, где тот отдыхал, телеграмму. А Дягилев в тот самый день, 11 сентября, пригласил к себе в номер миссию Серт, мецената и парижскую светскую даму, чтобы показать ей новую партитуру. В Венеции было очень жарко и душно. Она пришла к нему с зонтиком от солнца. Дягилев лихо исполнил в номере несколько танцевальных па, при этом он ритмично закрывал и раскрывал зонтик. Жутко суеверная миссия Серт попросила его закрыть зонтик, потому что нельзя раскрывать его в помещении, это приносит большую беду. Но было уже поздно. Портье постучал в дверь и вручил Дягилеву телеграмму. Телеграмму от Нежинского. И тогда Сергей Павлович Дягилев закричал. Сначала он решил отправить в Буэнос-Айрес телеграмму и запретить свадьбу. Попытаться заявить права собственности на этого русского вундеркинда, которого у него так неожиданно вырвали из рук, хотя ничто не предвещало такого поворота. Но потом он ощутил свое бессилие. Дягилев неистовствовал, бушевал, рыдал и кричал. В эти минуты в Венеции для него обрушился весь мир. Не только его эго, любовника и мужчины, но и его мечта о будущем русского балета. Все погибло, потому что его обхитрила 24-летняя танцовщица. А он, дурак, отказался от поездки по морю. Дягилев смотрит на обломки своей жизни, Он как пигмалион, вылепивший своими толстыми пальцами из нижинского совершенства, которым восхищался Роден. Он чувствовал, как его творение ускользает от него. Миссис Эрт пыталась утешить своего безутешного друга. К нему позвали Льва Бакста и Гуго фон Гофмансталя. Они вообще-то собирались обсудить постановку легенды об Иосифе, но теперь появились проблемы поважнее. Бакст, своей афишей для послеполуденного отдыха Фавна, навсегда сделавший Нижинского иконой, этот самый Бакст больше всего хочет узнать у расстроенного Дягилева ответ на такой вопрос. Купил ли Нижинский в Баден-Бадене перед отъездом в Южную Америку новые трусы? Если да, то он с самого начала собирался сбежать, доказывает Бакст. В какой-то момент у Дягилева лопается терпение. Он просит оставить его в покое с этими трусами. Он в отчаянии и не может сейчас думать о такой ерунде. Кстати, получается, что предсказательница была права, когда напророчила Дягилеву, что морское путешествие принесет ему несчастье. Миссис Эрт, добросердечная дама, разбирающаяся в суевериях и человеческих пороках, взяла несчастного под руку, усадила в ближайший поезд и поехала с ним в Неаполь. Она сразу поняла, тому, кто грустит, нельзя находиться в эти душные дни позднего лета в Венеции, в столице меланхолии. Ему нужно окунуться в жизнь, в хаос. Ему нужно в Неаполь. А там она устроила так, чтобы Дягилева круглосуточно отвлекали многочисленные юноши с огненным взором. Она надеялась таким способом немного смягчить его унижение. Все бестолку, разумеется, потому что обида — одна из главных сил на Земле. Она — причина величайших мерзостей, коварнейших интриг, выдающихся подвигов, а также смертельных размолвок. 15 сентября 1913 года Вальтер Беньямин, только что выросший из берлинского детства на рубеже веков, сидит у себя дома на Дельбрюкштрассе 23 в Берлине и пишет своей подруге Карле Зеликсон. Это непрерывно вибрирующее чувство абстрактности чистого духа я назвал бы юностью, потому что если мы не станем простыми рабочими какого-то движения, если мы сохраняем ясный взгляд и видим дух, где бы он ни был, то мы же его и воплощаем. Почти все забывают, что они — сами являются местом воплощения духа. Вот такая юность в Берлине в 1913 году. 18 сентября сбывается великая мечта Джека Лондона. Женщины начинают борьбу с алкоголизмом. Но прежде чем заняться мужчинами, они начинают с себя. Еще весной предложение баронессы Густель фон Блюхер построить рядом с новым памятником битве народов приют для трезвенниц — вызывала насмешки. Однако председательница германского женского общества трезвости не оставляла свою затею. Ее логика была такова. Если этот памятник призван напоминать об освобождении немцев от чужеземного тирана, то есть Наполеона, то рядом непременно нужен символ освобождения от внутреннего тирана — алкоголя. 11 марта началось строительство дома королевы Луизы, или дома трезвенниц. И вот уже 18 сентября было готово красивое здание в Лейпцигском районе Штотериц. Оно было построено прямо напротив входа на Южное кладбище, явно для того, чтобы продемонстрировать дамам-алкоголичкам, что пора завязывать. В доме была и вода, и чай. А в саду чашки. Когда берлинцы возвращаются с берегов прохладных озер в столицу империи, их поджидает сенсация. 19 сентября открывается первый немецкий осенний салон на площади 1200 квадратных метров на четвертом этаже нового здания аукционного дома Рудольфа Лепке на Потсдамерштрассе 75, угол с Палассштрассе. Салон проходит по инициативе Франца Марка и Августа Макке. Организовал его в качестве импресарио Гервард Вальден, создатель журнала «Der Sturm». На салоне будет 19 отделов и 366 картин русских, французских, итальянских, бельгийских и немецких художников. Разумеется, там будут Макке, Марк, Пауль Клее, Кандинский, а еще оба Делане из Парижа, Шагал, Пит Мондриан и Макс Эрнст. Франц Марк в восторге пишет Кандинскому: «На этой выставке чувствуется, что абстрактное искусство теперь доминирует. Это был большой взрыв современной живописи в Германии, но почти никто этого не заметил. Разве что Вилли Баумейстер почувствовал что-то. Молодой художник, гордый тем, что на осеннем салоне представлены две его картины, 25 сентября ходил по выставке и вдруг увидел Франца Марка, который стоял перед огромной картиной «Леже», и явно был сильно впечатлен ею. «Высокий, темноволосый, элегантный человек», — вспоминает Баумейстер. «Он просто искрился от возбуждения». Через некоторое время волна этого возбуждения захлестнула и остальной мир. Наша прекрасная и загадочная русская княгиня Евгения Шаховская, кузина царя Николая II, так эффектно рухнувшая со своим возлюбленным 24 апреля на аэродроме Йоханнесталь, Берлин, кажется, довольно быстро оправилась от потрясения и вернулась к привычному занятию — кружить головы мужчинам. 21 сентября, поздний вечер в Берлине. Званый ужин у семьи Штерн. Там она встречает Герхарда Гауптмана, который подводит такой итог 1913 году в жизни княгини Шаховской. Молодая и романтичная княгиня Шаховская, летчица, пилотировала самолет и погубила своего возлюбленного, Абрамовича. Тяжело отходила от тяжелой истории. Теперь рядом с ней молодой немецкий офицер-моряк, и эрос носится в воздухе. Моряка зовут Ганс Шиллер. А что касается пилотирования, говорит княгиня, то для самого авиатора это совсем не романтично. Хорошо тогда, что хотя бы где-то на земле есть немножко места для романтики. Ее новый кавалер, Ганс Шиллер, уже начал перебираться с моря в воздух и 5 мая сдал экзамен на пилота всего через 10 дней после смерти Абрамовича. 23 сентября, во вторник, Ролан Гаррос первым перелетает Средиземное море. Его аэроплану, Маран Сальнье-Же, потребовалось около 8 часов, чтобы добраться из Фрежуза в Южной Франции до Бизерты в Тунисе. Кафка осознает, что на дворе особый год. Из Ривы на озере Гарда, где он пытается провести что-то вроде отпуска, Кафка отправляет открытку своей сестре Отле и просит ее раздобыть для него проспект книги 1913 год. Выходит книга 1913 год Даниэля Заразона. Она начинается лаконичной констатацией. «Вероятно, мы живем в самое интересное и волнующее время из всех времен». Потом слова Эрнста Трёльча. «Напряженность современной борьбы за жизнь не позволяет наступить покою и тишине, которые необходимы для религиозной жизни. И утомленным чувствам требуется какой-то иной отдых. Это старое явление, мы все хорошо его знаем». Какое-то время его называли прогрессом, потом декадансом, а сейчас многие надеются, что оно готовит нам новый идеализм. «Это же мой текст», — наверняка подумал Кафка. 26 сентября Рози Люксембург не до сбора растений. Она выступает с речью в песенном зале во франкфуртском районе Боккенхайм. Зал заполнен народом. Жарко. Она призывает рабочих не браться за оружие, если начнется война. «Если от нас потребуют поднять смертельное оружие на наших французских братьев, мы крикнем в ответ, что отказываемся». Эта речь будет иметь последствия. Уже 30 сентября франкфуртский верховный прокурор возбудит против Розы Люксембург дело по обвинению в подстрекательстве к неповиновению государственной власти. И вскоре ее приговорят к году тюрьмы. В конце сентября Огюст Роден пишет из Парижа Вите Секвилл в Лондон. У нее странное желание. Она предлагает ему гонорар за создание бюста германского императора Вильгельма II. Роден возмущенно отвечает, что никогда в жизни не согласился бы работать над скульптурой человека, который является естественным врагом Франции. Свой первый патент он получил за фасовку в бутылке прозрачного льда, но это ни к чему не привело. Рудольф Дизель хотел изобрести что-то стоящее, что-то такое, что поможет человечеству сделать шаг вперед. И он изобрел дизельный двигатель, или на бюрократическом языке патент номер 67207. Технологии воплощения двигателя внутреннего сгорания. Двигатель вскоре стали называть по его фамилии, то есть дизелем. Но в финансах и в переговорах он не так гениален, как в изобретательстве. И крупные фирмы постепенно присвоили все его патенты, и богатство утекло сквозь пальцы. И осенью 1913 года было то же самое. 1 октября нужно было выплатить проценты по многочисленным кредитам. Но Дизель не знал как. У него было долгов больше, чем на 300 тысяч рейхсмарок. Он был знаменит на весь мир, но банкрот. Летом ему пришлось продать семейный автомобиль. В таком нервном состоянии 29 сентября в Антверпене он взошел на борт почтового парохода «Дрезден», чтобы переправиться через Ла-Манш. И на следующий день встретится в Харридже с руководством фирмы Consolidated Diesel Manufacturing Limited и обсудить финансовые проблемы. Дизель ест в судовом ресторане и, кажется, пребывает в хорошем расположении духа. Он просит стюарда разбудить его утром. И с этого момента его следы теряются. Когда пароход на следующее утро прибыл в Англию, знаменитого изобретателя на борту не было. На палубе нашли его шляпу и плащ, а в его каюте газетчики сфотографировали откинутое покрывало на кровати и сложенную пижаму. У кровати стоит неразобранный чемодан. На следующий день новость о его исчезновении была на первых страницах The New York Times и лондонской Times, конечно, и во всех немецких газетах тоже. Рудольф Дизель просто исчез. Сразу же появились версии, что его убили из-за конфликта вокруг его патентов. Говорили и о самоубийстве. Или это был несчастный случай? 10 октября лоцманский бот Куртсен выловил в водах Ла-Манша коробочку для таблеток и футляр от очков Рудольфа Дизеля. Вот и все. Этот первый в истории дизельный скандал так и не улажен до сих пор. Той ночью, когда погиб Рудольф Дизель, Вальтер Ратенау устроил в Берлине шикарную вечеринку по случаю своего 46-летия. И все присутствующие получили прекрасное алиби. 30 сентября издание «Мюнхне Наусте Нахристен» сообщает о наступлении погоды, которая может вызвать головную боль. Влияние фена при усилении южноевропейского антициклона. Это, конечно, проблема для наших нервических и метеозависимых деятелей. И вот Гуго фон Гофмансталь пишет из мюнхенской гостиницы «Мариенбад» сначала от Тонии фон Дегенфельд, что сегодня утром ветер переменился, а потом знаменитой светской даме Эльзе Брукман в Штаренберг. «Я вчера уже совсем было собрался постучаться в ваш штаренбергский домик. У меня в кармане уже лежало расписание поездов, но тут с юга снова задул этот ужасный сирокко, и я все отменил». От одного чтения этих строк может голова заболеть. Так что Гуго фон Гофмансталь снова прячется в своем царстве теней и продолжает писать в гостинице драматичное либретто к опере «Женщина без тени». Кстати, в той же гостинице «Мариенбад» проживает и Райнер Мария Рильке. Он 18 сентября, в отличие от Гофмансталя, не испугался фена и вместе с женой и дочерью поехал к княгине Брукман на Штарнбергское озеро. А вот Клабунд воспевает фен. Весной этому странному молодому поэту удалось опубликовать свои первые стихи в журнале «Пан» Альфреда Керра. Чувствительный молодой человек учился во Франкфурте на Одере, в одной гимназии с Готфридом Беном, и они читали друг другу свои первые поэтические опусы. Но если Бен в стихах склонен к аскезе, то Клабунд не знает преград. В сентябре 1913 года выходит его «Песня фена». «Буря сбивает нас в единый организм и смешивает с природой. В ночном кошмаре, в утреннем свете двое сливаются, а один раздваивается». В 1913 году поэты убеждают нас в том, что это природа сводит нас вместе и разделяет. Все дело в направлении ветра.